Глава 20. В руку вернулась чувствительность. Я обтер лицо от соков баронессы, хотя заляпанная морда меньше из моих проблем. Можно сказать, что не проблема вовсе. Снявши голову, по чистоте лица не плачут. Но что я могу? Ничего. Если я нулевка, то я нулевка. Это ничем не изменить. Я попытался снова впасть в забытье. Но впасть в забытье мне не дал крот. Кои-то веки выбрался из своих кротовьих нор. Соберись, тряпка. И что я могу? Убиться об стену? Для этого стараться не надо. Палач сделает это профессионально. И сколько я должен твердить одно и то же? Подключай видение. Видение выбраться отсюда не поможет. Крота мои возражения не трогают совершенно. Он просто пропускает их мимо ушей. Хоть не профукал перо старого маразматика. Включай видение, дурак, хватит спорить. Лезу в карман и с удивлением нахожу перо. Меня обыскивали очень тщательно. Но пронизыватель умудрился затихариться в кармане так, что его не нашли. Только я все равно не понимаю. Дверь заперта на засов снаружи, открыть ее перо не поможет. Включай видение. Крот готов потерять терпение. Пожалуйста, пожалуйста. Включай тонкое видение, но ничего особенного не вижу. В том углу, подсказывает крот. Перевожу внимание на угол. Да, действительно, угол довольно странный. Как на свитках я добивался совмещения пространств, так и здесь нечто похожее, только масштаб покрупнее. Масштаб покрупнее, потому что здесь был пробит портал. Не смеши меня, крот. Здесь тайный сыск, а не женская баня. У них в камере портал, а они про это не знают. Не поверю. Я не сказал, что здесь есть портал. Я сказал, был пробит портал. Тебе последний ум отпинали? Неделю назад в эту камеру бросили в дрободан бухого мага, забравшегося с перепоя в ту спальню, — крот хихикнул. Поскольку тот лыка не вязал, его отправили ночевать в камеру. А маг оказался порталистом, пробил одноразовый портал и слинял. Так, и как я могу использовать уже использованный одноразовый портал? Лично ты никак не можешь, потому что ты неучи бездарь, — уничижительно сообщил крот. А вот перо пронизывателя может, оно тебя протащит. То есть я могу отсюда сбежать? Я этого не утверждал. Но ты можешь попасть ненадолго в то место, которое по пустоголовости своей называешь межмирьем. И что мне делать? Слушай, парень, ты специально прикидываешься тупее, чем есть на самом деле. Но я правда не понимаю. В межмирье у тебя может быть только одно занятие. Охотиться на мелких паразитов. Больше там делать нечего. Если сбежать мне это не поможет, то заниматься охотой смысла не вижу. Ты опять даешь мне какой-то бесполезный совет. «Когда это я давал тебе бесполезный совет?» — возмутился крот. «Бери жопу в горсть и стартуй на охоту. Больше мне добавить нечего». С этими словами крот исчез. Ладно. В конце концов, в межмире не так тоскливо, как в камере. В межмире хотя бы смертью не пахнет. Кряхтя и кривя от боли, поднимаюсь на ноги, подхожу с пером в руке к тому углу. Ну, и как оно меня протащит? Перо начинает делать примерно то, что делает при приписывании свитков, стягивает магические силовые линии. Если бы раньше здесь не был пробит портал, своих силёнок у пера не хватило бы. А так нужно только подтянуть, вернуть в прежнее положение то, что уже было стянуто, и совмещено. Перемещаюсь в межмирье. Надо же, перо справилось, крот не соврал. Начинаю охоту на паразитов. Дабы не считать свои действия совсем уж бесполезными, привожу сам себе довод, что заряженное перо лучше, чем разряженное. А то, когда долбанул в крепости шокером изнаночную тварь, разрядил весь запас. На 12-м паразите пришло сообщение, что перо пронизывателя заряжено под завязочку. Ну, поскольку меня все еще не выкинуло обратно в камеру, поохочусь еще немного. Подбиваю еще одного энергетического паразита, подхожу к нему, привычно втыкаю кончик пера в его оболочку и... Странно. Но перо полностью втянуло в себя запас его энергии. Это более чем странно, ведь если условный аккумулятор заряжен полностью, сверх максимума он вобрать в себя просто не сможет. Может, я просто не заметил чего-то? Может, расплескалось где-то? Подбил еще одного, ткнул пером в оболочку. Перо пронизывателя миров вобрало в себя силу энергетического паразита первого уровня. Не понимаю, куда она вобрала? Во мне проснулся исследовательский интерес. Завалил еще одного, потом еще. Перо продолжает всасывать как не в себя. А может, и впрямь, не в себя? Тогда во что? Или в кого? В конце концов, старый крот не просто так меня на ход отправил, и тупицей меня неспроста называл. Лимит пребывания в межмире исчерпался, и меня выкинул обратно в камеру. Хоть бы воды дали, гады. Зато ребра уже не так сильно болят. Щупаю, не может быть. Срослись, что ли, опять? Улегся на холодный пол и попытался подремать. Мне это удалось. Проснулся через 4 часа. Циферблат в интерфейсе показывает 12 ночи. До завтра у меня есть еще время. Пытаюсь снова пролезть в портал, не вышло. Лимит пребывания в межмире еще не обнулился. Еще около часа ходил по камере. Ждал, когда меня снова туда пропустят. А затем продолжил охоту. Валю паразитов, перо всасывает и всасывает. А что если... Вызываю справку, мои показатели. Картограф, текущий магический уровень 0,19. Потенциальный магический уровень 0,27. О как! Это уже шанс. Главный аргумент обвинения в том, что у меня нулевой потенциал, тогда как у настоящего графа была тройка. Ну, если подтяну магию хотя бы до единицы, то, конечно, еще не три, но ведь уже и не ноль. Продолжаю методично истреблять паразитов. К сожалению, перо не может стрелять, как из пистолета. Ему тоже нужно время, чтобы прийти в стрелковую готовность. Но это ладно. Паразиты попадаются все реже. Видимо, изрядно проредил популяцию. Новых еще не народилось. Меня вышвырнуло в камеру с показателями 0,44, 0,52. Теперь ждать еще около 5 часов, когда меня снова пустят в межмирье. Если не брать во внимание жажду, чувствую себя вполне сносно. Вот что магия творит. Регенерация на энергии межмирья. Даже синяки рассосались. Стучу в дверь. «Воды хоть дайте, слышите?» Суд меня еще не признал виновным. «Сдохну от жажды до суда. Вам по шапке прилетит». Тюремщики сочли мои доводы достаточно весомыми и выставили в дверную форточку полкружки воды. Воду понюхал, попробовал на язык, вроде не отравленная. С наслаждением выпил маленькими глотками. Вернул кружку на раздачу. «Суд хоть во сколько?» — спрашиваю. Тюремщик забрал кружку и снизошел до ответа. «В полдень». «Так, сейчас час ночи. В межмире меня пускает каждые 5 часов. До полудня успею сделать еще 2 ходки. Шансы неплохие». В 6 утра выхожу на очередную охоту. Все бы ничего, но паразиты попадаются все реже. До 0,65 и 0,71. За час до полудня смогу сходить еще разик. Но если паразиты к тому времени не набегут, до первого уровня не дотяну. Ближе к 11 за мной пришли. Слышу шаги, звук отпираемой двери. Дьявол, вот-вот откроется лазейка, но меня хотят лишить последнего малюсенького шанса. Вдруг слышу голоса. Тот, кто отпирал засов, заговорил с кем-то. «Ну, дайте мне этот шанс. Я быстро смотаюсь, вы моргнуть не успеете». «Вам открылся проход в межмирье». «Отлично, выхожу на последнюю охоту». Снова иду между дюнами, успел неплохо изучить эту местность. И уже сейчас понимаю, паразитов особо не прибавилось. А значит, я наберу даже меньше, чем в прошлый раз. Если никакого чуда не случится, первый уровень мне не взять. «Кротовкий?» Кто-то окликает меня в спину. Вздрагиваю и оборачиваюсь. «Барон фон Кенгуров? Как вы здесь оказались?» Кенгуренок застенчиво улыбается, словно девица на выданье. «Он социопат? Или вовсе маньяк? Какого лишь он улыбится?» Фон Кенгуров показывает мне футлярчик, в котором держал перо до того, как продал его мне. Я помню, он еще как-то резко ответил мне, что футлярчик не продается, хотя покупать я его не собирался. «Дело в футлярчике?» «Да», — отвечает кенгуренок. «Футляр пропитался эманациями пера и теперь способен следовать за ним. Как ваши успехи, Кротовский? Ведете охоту?» «Опа-па!» «Откуда у барончика такая осведомленность? Помните, он пел мне, что никому из рода кенгуровых перо не пригодилось?» «Да вот», — отвечаю неопределенно, — «постреливаю в паразитов. Развелось, знаете ли. Готов вам в этом помочь». «Каким образом?» «Мой футляр способен их подманивать». «Какой замечательный футляр! Теперь я точно знаю, что Кенгуров не врал. Перо и футляр составляют пару, и он прекрасно об этом знает». «Не прост ваш футляр», — говорю осторожно. «Тоже родовой артефакт». «Да, очень старый. Перешел ко мне вместе с пером». «Замечательно. Тогда приступим?» И опять эта застенчивость в его голосе. «Точно, маньячина». «Не будем тянуть. Приступим». Кенгуренок начинает делать с футляром странную манипуляцию. Как-то хитро на него нажимать. Футляр выдал из себя странный звук, похожий на отдаленный волчий вой. Звук, я скажу, такой, что кровь в жилах стынет. Но мне на это плевать. Лишь бы работало. Оно и впрямь работает. На звук довольно скоро прилетел паразит. Подстреливаю паразита. Подхожу к нему, вытягиваю его силу. Фон барон смотрит совершенно равнодушно. Мы отправляемся между дюнами, он притягивает воем паразитов, а я их кончаю и забираю силу. Мне немного неловко забирать все самому. Начинаю пояснять кенгуруфу свою жадность до силы поверженных паразитов. Но он меня перебивает. «Даже не думайте об этом, Кротовский. Мне сила паразитов ничего не даст. Я уже взял первый уровень». «И что же?» «Ничего. Пока у вас нет первого уровня, вы можете усваивать их силу. Если есть первый уровень, они для вас бесполезны». «А, понятно. На самом деле мне ни черта не понятно. Зачем тогда приперся сюда кенгуренок, если ему с этой охоты никакого профита в принципе?» Продолжаем движение вдоль дюн. Паразиты лезут к нам сами. Мне остается только отстреливать их. Боюсь сглазить, но такими темпами взять уровень я успею. «А вы еще не получили первый уровень?» — спрашивает меня кенгуру. «Если взяли, можно дальше не идти». «Еще не взял», — отвечаю. «Вообще-то уставшим он не выглядит. Скорее наоборот, ходить в условиях этих повышенных плотностей натренирован получше меня». «А как вы сюда проникли?» — спрашиваю. «Я же сказал, меня сюда привел футляр». Футляр его привел. И главное, как совпало-то. Только я начал набирать силу при помощи пера, так сразу и привел. Сколько же у меня? Открывай справку. 0,87, 0,92. Лихо идем. Очень скоро получу уровень. И тут меня осеняет догадка. У кенгуренка справка выглядит так. Чистописание 1-1. А если я попробую внести уточнение, чтобы справка показала его уровень не целыми числами, а десятичными цифрами? Два знака после запятой. Пожалуйста, можно? Оказалось, можно. Справка выдает. Чистописание 1,78, 1,89. Вот значит как. Формально барончик стоит на первом уровне, а на деле ему всего ничего осталось, чтобы взять второй. Теперь я догадался, на кого он охотится. Он ждет, когда я сам возьму первый уровень, и вот тогда он сможет получить с меня силу и, скорее всего, перейдет на второй уровень. И теперь понятно, почему он согласился продать мне артефактное перо за бесценок. Он рассчитывает это перо вернуть после того, как со мной покончит и высосет мою силу. Вот так барончик. С виду дурак дураком, а какую комбинацию проворачивает. А хотя способ охоты он, скорее всего, тоже получил по наследству. Сам бы вряд ли допер. А скажите, барон, вот, скажем, у паразитов первый уровень, и у вас тоже первый. Получается, вы по силе равны? Задаю до очевидности наводящий вопрос. Но кенгуренок точно не семи пядей во лбу. «Ни в коем случае», — отвечает он. «Это разные классификации уровней. Это как сравнить первоклассника в младшей школе и первокурсника в магуче. Понимаете? И тот, и другой на первом уровне, а класс разный». «Понимаю. Теперь уже все понимаю. Он помогает мне откормиться, чтобы пустить потом на убой, как скотину. Благодаря баронскому манку довольно скоро беру первый уровень. Но восторгаться пока рано. Теперь бы еще унести ноги от этой маньячины. Как на беду, по своей воле покинуть межмирье не получается. Вход в межмирье произошел некорректно. Дождитесь, когда вас перенесет в лицевой мир непроизвольно». Вот ведь, а? До этого я страстно желал задержаться среди дюн как можно дальше. А теперь также страстно желаю поскорее отсюда убраться. Может, попытаться незаметно убежать от него? Затеряюсь среди складок местности. Не, не вариант. Он меня догонит и очень быстро. И перо его не возьмет, и сам он меня гораздо сильнее. А, кстати, я начинаю узнавать местность. Помню вот этот холм и вот этот овраг. Мы пережидали здесь вместе с Белкиной нападение твари тьмы. Белкина здесь еще очки потеряла. Начинаю присматриваться и замечаю, как будто блеснуло что-то невдалеке. Подстреливаю и иду потрошить очередного паразита. А затем даю небольшого крюка и незаметно подбираю очки. Любопытно, сколько эти очки здесь пролежали по местному времени. Если на лице прошли сутки, а здесь? Справка выдает интригующее описание. Очки романтической заучки, слабый артефакт иллюзий. О как! Очки напитались энергией межмирья и превратились в артефакт, хотя и слабый. «Поздравляю, Кротовский, вы взяли первый уровень!» Барончик лучезарно улыбается. «Гаденыш, тоже умеет видеть уровни!» Или ему собственный артефакт подсказал. «Да какая разница? Сейчас он будет меня убивать!» «А может, завалить еще одного паразита?» — предлагаю, чтобы закрепить, так сказать, результат. «Это можно!» Барончик улыбается еще шире. «Сейчас подманим еще одного!» Он выдает манком целую серию звуков, от которых волосы встают дыбом, а затем указывает на неглубокий овражек. «Вот там еще один!» «Благодарю вас! Сейчас схожу!» Мой радар прекрасно видит, что во враге не один паразит, а целых трое. Одного я завалить смогу, остальных нет. И все же спускаюсь во вражек. Три паразита все ближе, зато я пропал из маячинского поля зрения. крадусь, прячась за складками местности. Манок барона привел паразитов в состояние сильного возбуждения. Они хаотично передвигаются по оврагу, но я должен подкрасться еще ближе, вон к тому камушку. До камушка доползаю просто на брюхе, приподнимаюсь и выдружаю на него белкинские очки. А теперь надо отползти вон туда. Там можно притаиться. Через некоторое время кенгуренок забеспокоился. «Кротовский, вы где? Кротовский, я вас не вижу!» Фон барон шумно спускается во враг, обрушивая под ногами мелкие камушки. Он проходит в каких-нибудь 5 шагах от меня, но не замечает. Его внимание приковано к камню. Что он видит вместо этого камня, не имею даже предположений. Наверное, что-то романтическое. «Кротовский?» — обращается барончик к камню. «Ай-яй-яй, как же вам не повезло! Вы были так неосторожны!» И извлекает из-под куртки внушительный тесак. Очень неприятно попасть под удар паразитов. Они имеют свойство обездвиживать своих жертв. Потерпите немного, я сейчас избавлю вас от мучений. Он размахивается и бьет тесаком по камню. Каменная крошка брызгает вперемешку с осколками стекол. «Что здесь происходит?» Поражается прозревший кенгуренок, а в следующий миг на него наваливаются паразиты. Кенгуренок оказался силен. Прежде чем паразиты его обездвижили, он умудрился двоих порубить тесаком. Я, добивая оставшегося, подхожу к нему, отпинываю ногой выпавший из руки тесак, нагибаюсь, чтобы забрать футляр. Но фон барон хватает меня за руку. Что же он, гад, не уймется? Бью ему в ухо, хорошо так бью, но крепкий гад. Роняет меня на земь, придавливает к земле. Быстро очухался от нападения паразитов. И он меня существенно сильнее. Не выпуская меня из схватки, он дотянулся ногой до отброшенного в сторону тесака, подопнул поближе к себе, взял его в руку. Тесак — оружие не колющее, а рубящее. Им нужно бить с размаху. И кенгуренок размахнулся для удара.